Сегодня оно и есть. Нет, сегодня вторник. С утра был выходной. Вторник. Воскресенье. Сегодня понедельник, подала голос с дивана Кара. Я мысленно зааплодировала ей. Молодец. Встать на чью-либо сторону в данном споре чревато для здоровья. Бабушки на секунду примолкли, но потом возобновили пикировку. «Так что мы смотрим?» – не успокаивалась Роза Константиновна. «А этот, ну, как его, забыла, Познер!» «Нет», – возразила Галина Михайловна, – «сейчас реклама». «Сама вижу». «Но до нее был Познер?» «Нет». «Масляков». «Кто?» «Ведущий КВН». «Какой КВН?» «Мы смотрели круглый стол об экологии». «КВН». «Круглый стол!» Кара вздохнула, но вмешиваться не стала. Пощелкав еще раз искусственными зубами, девица, рекламировавшая жвачку, исчезла. На экране появился Дебров. Хитро улыбаясь, он завел. «Итак, у вас есть помощь зала». «Ну, я же говорила, Познер!» — удовлетворенно заявила Роза Константиновна. «С ума сойти! Да наденьте очки, это же Масляков! Зачем они мне? Я прекрасно вижу Познера!» «Если натянете очки, то также изумительно обнаружите там Маслякова». «Это Дебров», — информировала их Кара. «Ведущий идиотской программы, где задают кретинские вопросы типа «Репин — это писатель, художник, кетчуп или сорт лука?» Старушонки вновь примолкли. Потом Галина Михайловна сказала: «Хочется чаю». Исчезла за дверью. «Воду хлебают одни старики», — ехидно известила всех Роза Константиновна. «Я предпочитаю кофе. Пойду, выпью чашечку». Мы с Карой остались одни. Кажется, Роза Константиновна еще не осознает до конца тот факт, что Ефим погиб, — пробормотала я. Кара отложила книгу. «Ты так считаешь?» «Конечно. Она такая же, как всегда». Кара скорчила гримасу. «Роза Константиновна всю жизнь прожила для себя». «А кем она работала?» Кара усмехнулась. «Никем и никогда. Давным-давно, еще до замужества, окончила педагогическое училище, но так и не перешагнула порога школы в качестве преподавателя. Затем на ней женился Глеб Лукич. Он в советские времена тоже хорошо зарабатывал. Конечно, не столько, сколько сейчас, но денежки водились, причем немалые. А кем он был? Сначала заведовал секцией, потом директорствовал в одном из крупных гастрономов. Я прищелкнула языком. Хозяин продуктового магазина по коммунистическим временам – это было круто. В годы тотального дефицита и полного отсутствия на прилавках масла, сыра, мяса, колбасы, чая, кофе, тот, кто мог предоставить заказик,